Глава 36. Триумф и мечта. В то утро, когда в сводке новостей Академии должны были появиться окончательные результаты экзаменов, Энни с Джейн шагали вместе по улице. Джейн счастливо улыбалась, все тревоги остались позади, и она была абсолютно уверена, что все сдала. Все остальное мало волновало Джейн. Она не питала особых иллюзий относительно своих способностей. И девушку мало волновало, что творилось в душе ее спутницы, которая не находила себе места. За все хорошее, что мы получаем в этом мире, всегда приходится приносить жертву. Амбиции дорого обходятся нам. Цена им — упорный труд до самозабвения, сомнения, а порой и разочарования. Энни шла бледная и молчаливая. Через 10 минут она узнает, кто получит медаль, а кто стипендию Эйвери. Эти минуты, казалось, тянулись бесконечно. «По крайней мере, вам достанется хоть что-то одно», — заверила подругу Джейн, которая не могла и помыслить, что Энни не получит ни того, ни другого. Это было бы несправедливо. «Ну, на стипендию Эйвери я и не претендую больше», — сказала Энни. «Всем и так ясно, что ее получит Эмили Клей. И я вовсе не собираюсь торопиться с просмотром сводки новостей. Пусть прежде в него заглянут другие. А мне что-то не хватает духа. Пойду-ка прямо в женскую раздевалку. А вы, Джейн, прочтите сводку и потом известите меня. Умоляю вас, ради нашей дружбы, сделайте это как можно скорее. Если я провалилась, так прямо и скажите, без обиняков. Что бы там ни было, не старайтесь смягчить удар. Обещайте мне это, Джейн». И Джейн серьезно пообещала. Но, как оказалось, необходимости в этом не было никакой. Когда они поднялись по парадной лестнице Академии, то увидели, что весь зал полон студентов, которые качали Гильберта Блифа и скандировали: «Да здравствует Блиф, медалист!» На мгновение Энни почувствовала горечь поражения и разочарования. Итак, Гильберт затмил ее. Мэтью расстроится, ведь он так в нее верил. И вдруг кто-то крикнул: «Гип-гип, ура, мисс Ширли, стипендиатки Эйвери!» «О, Энни!» — воскликнула Джейн, пока они пробирались в раздевалку среди ликующих сокурсников. «О, Энни, как я вами горжусь! Разве это не чудесно?» А потом их окружили подруги, и Энни оказалась в центре веселого, поздравлявшего ее кружка. Энни дружески хлопали по плечу и энергично трясли ее руку. Девушку тянули в разные стороны, обнимали, но все же она нашла возможность прошептать Джейн: «Как же будут счастливы Мэтью и Марилла! Я должна немедленно написать домой!» Вскоре состоялась церемония награждения лучших студентов. В большом актовом зале Академии были произнесены речи, прочтены студенческие сочинения, спеты песни, вручены дипломы, призы и медали. Мэтью с Мариллой тоже присутствовали на этом торжестве и не отрывали любящих глаз лишь от одной студентки из всех награжденных. Высокой девушки в светло-зеленом платье с пунцовыми щеками и сиявшими, словно две звездочки, глазами, которая написала лучшие из лучших сочинения. По залу тихо передавалось из уст в уста, что она и есть та самая стипендиатка Эйвери. «Полагаю, Марилла рада-радешенька, что оставила ее», изрек Мэтью, впервые открывая рот после того, как они очутились в актовом зале. Энни только что прочла свое сочинение. «Я радуюсь не впервой», — парировала Марилла. «Что вы заладили одно и то же, мистер Мэтью Кадберт?» Мисс Берри, сидевшая позади них, наклонилась вперед и слегка кольнула Мариллу в спину зонтиком. «Разве вы не гордитесь сегодня этой девочкой, Энни?» — спросила она, заранее зная, каков будет ответ. В тот вечер Энни уехала домой вместе с Мэтью и Мариллой. В Эванли она не появлялась с апреля и не могла дождаться того дня, когда вновь увидит Грин Гейблс и всю округу. Опять в цвету стояли яблони, и мир казался таким юным и свежим. Даяна встречала Энни в самой усадьбе Грин Гейблс. В своей белой комнатке на подоконнике девушка увидела в горшочке розовый куст, посаженный заботливой Марилой перед самым ее возвращением. Энни осмотрелась кругом и вздохнула с облегчением. «О, Даяна, как хорошо, что я снова здесь! Чудесно вновь видеть четко очерченные силуэты тех елей на фоне розовеющего неба, и сад весь в цвету, и старушку, снежную королеву. А это, кажется, мята пахнет так сладко, а чайная роза на подоконнике. Песня, поэма, надежда и молитва — все скрыто в ее трепетных лепестках. Я так счастлива видеть вас, Даяна!» «Я уж думала, что Стелла Мейнард вытеснила меня из вашего сердца», — укоризненно произнесла Даяна. «Джоси Пай сказала мне это. Она болтала, что вы просто влюбились в Стеллу». Энни засмеялась и разок хлестнула Даяну одной из июньских лилий из своего букета. «Стелла Мейнард мне дороже всех подруг на свете, за исключением одной — вас». Ответила она, «Вы моя самая любимая, и сколько же всего я должна вам поведать. Но сейчас мне ничего не хочется, кроме того, чтобы молча сидеть и любоваться вами. Я так устала от учебы и от своих собственных амбиций. Завтра часа два просто полежу на травке в саду, ни о чем не думая». «Энни, вы держались молодцом. Полагаю, вы вернулись в Эванли не за тем, чтобы преподавать?» «Нет, в сентябре я уеду в Редмонд. И как это замечательно! А здесь я буду вкушать прелести трех золотых месяцев каникул. К их окончанию у меня появится куча новых идей. Вы знаете, Джейн и Руби со временем собираются преподавать. Как замечательно, что все мы сдали курсовые экзамены, даже Муди Спургион и Джоси Пай. Совет попечителей школы в Нью-Бридже уже готовит для Джейн место», сказала Даяна. «И Гильберт тоже будет учительствовать. Он должен работать, так как отец не может больше выделять деньги на его обучение. Придется ему самому зарабатывать себе на хлеб. Думаю, он получит место в нашей школе, если мисс Эймс уйдет». Энни вдруг почувствовала, как в странном испуге забилось ее сердечко. Этого она не могла предвидеть. Она-то ожидала, что Гильберт тоже станет посещать занятия в Редмонде. Как же она выдержит без их высшей степени стимулирующего соревнования? Как невыносимо скучно ей будет учиться без ее давнишнего врага. Даже в таком респектабельном колледже, открывающем хорошие перспективы для своих выпускников. На следующее утро за завтраком Энни показалось, что Мэтью плохо выглядит. Конечно, седины у него не поубавилось за последний год, но дело было даже не в этом. «Марилла?» — осторожно начала она. «Мэтью в порядке?» «Нет», — вздохнула та. «Этой весной его снова беспокоили сердечные приступы, но он о себе не думает. Я начала сильно беспокоиться о нем, но вроде ему полегчало, и чтобы облегчить его труд, мы наняли одного здорового парня. В общем, надеюсь, теперь у него появится возможность больше отдыхать. А сейчас вы ему поднимете настроение. Он всегда так вам рад». Энни наклонилась через стол и положила ладони, как она это часто делала, на морщинистое лицо Марилы. «Да и вы что-то... «Неважно, выглядите, как я погляжу. У вас усталый вид. Верно, вы слишком много работали. Сейчас отдыхайте, пока я дома. Единственное, сегодня давайте сделаем мне выходной, чтобы я могла пробежаться по любимым местам и вернуться в свои детские мечты. Но потом, обещаю, вы ни к чему не притронетесь в этом доме. Всю работу сделаю сама». Марилла с любовью улыбнулась своей Энни. «Да дело не в работе вовсе, это все моя голова. Приступы головной боли участились и болят глаза. Доктор Спенсер предлагал мне заменить очки, но это что в мертвом припарке, бестолку. Говорят, в конце июня на остров приезжает один известный окулист. Доктор Спенсер посоветовал мне обратиться к нему. Пожалуй, стоит это сделать. Я даже читаю и шью теперь с трудом. Да, Энни, я рада вашим успехам в Королевской академии. Пройти всю программу за один год, да еще получить стипендию из фонда Эйвери, это уметь надо. Хотя миссис Линд и любит повторять: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но все же вы неплохо потрудились. Впрочем, та же миссис Линд не особенно верит в пользу высшего образования для женщин. Оно ведь в хозяйстве не пригодится, как считает Рэйчел. Но я так не считаю. Кстати, разговор о Рэйчел кое о чем мне напомнил. Вы слышали что-нибудь последнее время о банке Эбби, Энни? Отзывы о нем не самые блестящие, сказала Энни и поинтересовалась. А почему вы спрашиваете, Марилла? То же самое мне и Рэйчел говорила. Она поднялась к нам как-то на прошлой неделе и завела разговор на эту тему. Мэтью сразу забеспокоился. Все наши сбережения до последнего пенни в этом банке. Я же просила его положить их в обычный Сбербанк. Но только вот мистер Эбби – старинный друг нашего отца, который клал сбережения только в его банк. Мэтью говорил, что если во главе банка стоит мистер Эбби, то в этом банке смело можно открывать свой счет. «Думаю, он много лет уже остается главой своего банка чисто номинально», — заметила Энни. «Он же пожилой человек, а банк прибрали к рукам его племянники». «Вот и Рэйчел говорила нам то же самое. Я предложила Мэтью немедленно забрать сбережения из банка, и он намеревался подумать об этом». Но мистер Рассел заверил его вчера, что банк хранит свои добрые традиции. Энни провела чудный день на лоне природы. Она никогда его не забудет. Золотой, яркий денек. Ясное небо и деревья, стоявшие в цвету. Несколько часов подряд она пробыла в саду. Потом побежала к потоку Дриады, к чистоте ивы и фиалковую долину. В доме пастора состоялся интересный содержательный разговор с миссис Аллан, а вечером она отправилась через аллею влюбленных вместе с Мэтью на дальнее пастбище, чтобы пригнать домой коров. Закат позолотил леса и долины на западе. Мэтью медленно шел с опущенной головой. Энни, высокая и тоненькая, старалась подстроить свой летящий шаг под его тяжелый. «Мэтью, сегодня вы явно переработали», — сказала она озабоченно. «Почему бы вам не отдыхать почаще?» «Ну, в общем, дело не только в отдыхе», — отозвался Мэтью, открывая ворота, чтобы коровы могли войти. «Старею, Энни, но об этом как-то все время забываю. Работал я всегда довольно много, от работы никогда не отказывался». «Если бы я была мальчиком, которого вы хотели взять из приюта, а не девочкой», — грустно сказала Энни, — «я бы сейчас совсем освободила бы вас от тяжелой работы. Только ради этого стоило бы родиться мальчиком». «Ну нет, я не променял бы вас и на дюжину парней, Энни», — сказал Мэтью, похлопывая ее по руке. «Имейте это в виду. Это ведь не какой-нибудь мальчишка получил стипендию Эйвери, не правда ли? Ее дали девочке, моей девочке, той девочке, которой старик Мэтью всегда гордился». И он улыбнулся ей, как всегда, робко и застенчиво. Память об этой улыбке Энни унесла с собой в тот вечер в восточную комнатку. Она долго сидела у окна, вспоминая дни минувшие и мечтая о будущем. Снежная королева, снова вся в белом, будто сияла отраженным лунным светом. За Очерд-Слоупом в болотце квакали лягушки. И эту ночь в серебряном сиянии луны, тихую и прекрасную, напоенную ароматами цветов, Энни запомнит навсегда. Эта ночь стала концом ее счастливой, безмятежной жизни. И с тех пор, как горе коснулось ее своим леденящим крылом, жизнь уже никогда не казалась ей такой, как прежде.